по поводу этого, да, то есть первая история, да, есть жених, который там живет в другом городе, девушка присматривает костюмчик, приезжает жених, она ненароком его заводит в магазин, меряет костюм и с вопросом в глаза говорит «ну». Он делает вид, что он не понимает, что такое «ну», и не покупает. Она на него обижается, говорит, что вот, знаете, частая фраза, что мы с тобой встречаемся 3 месяца, а еще никаких дорогих подарков нет. Он в ответ начинает говорить ей, что ты встречаешься со мной ради денег, в итоге они ссорятся. Дальше. Она захотела ходить в фитнес-клуб, в World Class. Опять. Купи мне абонемент в World Class. Ну, на секундочку, чтобы вы понимали, World Class, по-моему, 56 тысяч. Да. Да, да. Да, это в этих пределах. А он начинает ей обосновывать, что зачем тебе World Class, чему он тебе нужен. Как эта ситуация сделать? Вот есть тип мужчин, которые очень ценят в женщине что? Внешность. Это все ценят. А экономика. А когда он ей сказал, что зачем тебе World Class, она говорит, слушай, ты знаешь, правда, зачем мне World Class? Я рядом с домом, там не ездить надо, я рядом с домом нашла Геркулис. Это если кто знает, это туда самургашевские бойцы ходят качаться и заниматься. Она говорит, правда, там в основном мужчины, но зато недалеко от дома. После этого он ее 2 недели уговаривал, чтобы он ей купил карточку World Class. Но я просто к чему? Смысл в чем? Он сам захотел. А тот приезд она хотела ноутбук. И когда в тот приезд, когда она с него выжимала костюмчик, он ей привез ноутбук, но в силу того, что она начала с него выжимать подарки, он ей не подарил его. И когда она себя начала вот вести, не выжимая от него, он ей просто из другой страны прислал этот ноутбук. Не, он его оставил у родителей, там, сказал, заедь к родителям, возьми, я тебе прислал ноутбук. А мужчина достаточно тяжело переносит прямое давление. У него возникает ощущение, что его продавливает. Я правильно говорю, товарищ мужчина? И даже если он сделает вам подарок под воздействием давления, вы все равно будете ощущать, он будет ощущать проигрыш. И этот проигрыш, он выплеснется в чем-то другом. Знаете, вот на левом берегу и вообще по ресторанам Ростова есть такая фишка, да? Сидят пара, мужчина и женщина. И подходит такая молодая девушка с розами. И говорит, пожалуйста, розы для вашей дамы. А там роза, ну, то есть за углом все то же самое, в 5 раз дешевле. Да? И возникает дурная ситуация. Ну, то есть, купит он или не купит, все, вечер испорчен. Если он купит, он будет считать себя каким? Продавленным, опять же, да? Что это ж манипуляция в чистом виде. Если он не купит, он будет и что? Испытывать определенную неловкость по отношению к девушке. И нормальные девушки, они что делают? Говорят, не-не-не, не надо. Тем более при ней цену узнать надо. А? Тем более при ней надо цену узнать. Вот вообще не надо. Да. Почему это фактор давления? Неважно, какая цена. Любой момент, связанный с давлением, поверьте, она наберет очков. Если он после этого купит даже там по 300 рублей, там, по 500 рублей розу, то это будет актом его свободного выбора. Если он откажется, он не будет чувствовать себя обязательным. Может быть, вы будете ехать из ресторана, он остановится там и купит это. Но у него появится выбор. Он у него и так есть, но вступают же всякие моральные установки тоже. А одна девушка говорит, а что это я буду говорить? Такое. Пусть сам разбирается. И вот это был разговор был, я не знаю, года 4 назад. Она до сих пор не замужем. Видимо, пару раз поразбиравшись, народ начинает активно уходить. И вот к разговору, да, который мы начали в перерыве, я говорил как раз о том, что мужчина должен пройти путь завоевания женщины, он должен пройти самостоятельно. Можно играть, конечно, в поддавки, но, то есть понятно, что и женщина, да, должна идти навстречу. Но, как правило, желательно, чтобы у мужчины возникало ощущение, что он ведет. Знаете, как в этом в джазе только девушки, да? Дафна, вы опять ведете. Да? Вот, чтобы вот этого ощущения его не возникало. Должно быть ощущение охоты и вот что мы ценим в жизни? То, что нам легко дается или то, что дается все-таки с какими-то усилиями? Усилия. Да, я про это и говорил. Мы ценим то, что дается с усилиями. Почему, вот возвращаясь к зависимости, мы теряем интерес к партнеру? Потому что зависимость предполагает, что я могу сохранять отношения без усилий. Мне не надо считаться с партнером, если он находится в зависимости. Мне не нужно завоевывать эту женщину или женщине очаровывать мужчину, если он находится в зависимости. И возникает ощущение, что и здесь нехорошо, и в другое место уйти страшно. И, кстати, проверяется очень просто. Я, как правило, когда приходят, как отличить? Вот приходит человек, жалуется, да, на партнера, там, отношения не те. Причем рассказывает, знаете, иногда очень такие, я бы сказал, ужасные истории, да, что и бьют, и ну, что только не делают. Там и гуляют, и разные истории. Но принцип, он по большому счету в одном. Формируется зависимость. Я задаю вопрос один. Хорошо, была бы у вас или другой мужчина, или другая женщина, да, которая вам нравится, ушли бы от этого партнера? Как правило, безоговорочно говорят «да». Это показатель чего? Что «да, я готов уйти», то есть меня здесь не устраивает, но я здесь остаюсь. Почему? Потому что есть зависимость. Потому что лучше... Плохо, лучше там пусть бьет, лучше алкоголик, лучше пусть гуляет, но я остаюсь не одна. У меня есть штамп в паспорте, у меня есть там муж или есть жена. Для мужчины это тоже характерно. Мужчины, которые не имеют навыка, мужчины не уверенные в себе, у них тоже есть страх остаться одному. Просто женщины, как правило, они могут открыто задавать этот вопрос. Мужчины этот вопрос, как правило, держат в себе, активно это рационализируют, я бы так сказал. И, безусловно, страх остаться одному, он доминирует. Чем старше становится женщина, к сожалению, тем больше у него этот страх появляется. Партнер, я еще раз хочу сказать, вы можете ничего не говорить, но если этот страх есть внутри, то его партнер чувствует. Потому что вопрос независимости, на самом деле, это вопрос, знаете, как бы внутренней независимости. Не де-факто независимости, а внутренней. То есть на что я готов пойти. Вот реально на что я готов пойти. Не то, что я рассказываю, что я так сделал, а на что я действительно готов пойти. И если у меня есть это ощущение, что я этого терпеть не буду, то поверьте, партнер никогда и не станет делать того, с чем вы внутри не согласны. Если вы внутри к этому уже готовы, чтобы он себя таким образом вел, что вы готовы его сохранить таким образом, делая какие-то уступки, партнер это моментально чувствует и через какое-то время начинает это делать. Где он остановится, дальше зависит от моральных принципов партнера. То есть, если у него мало моральных принципов, он остановится очень далеко. Или вообще не остановится. А кто-то может остановиться, дойдя до какого-то предела. Сексуальная зависимость. Сексуальная зависимость – это чаще всего прерогатива женская или мужская?